Глава 7. Рада. Итак, мои обновки состоят из набора трусиков, не кружевных, не стрингов, а самых обычных, удобных, разных цветов. Красных, белых, черных. Это явно не мужской выбор. Ну, по крайней мере, мне казалось, что мужчины выбирают женщинам белье, не учитывая удобств. Они скорее выберут что-то развратное, кружевное или состоящее из ниточек. Бюстгальтеров нет. Совсем. Ни одного. Ладно, не страшно. Два спортивных костюма, состоящих из штанов и худи. Сойдет. Удобно. Стильно. Один белый с принтом черной кошки. Другой мятного цвета. Хорошая, качественная ткань. Еще что-то в виде пижамы из шортиков и длинной футболки. Несколько пар исключительно белых носков. Обуви нет. То есть мой выход из этой квартиры вообще не предусмотрен? Не то чтобы решилась на очередной побег, но все же. В другом пакете женский шампунь, гель для душа, даже крем есть. Не совсем та марка, но тоже сносно. Расческа, заколка и... неожиданно коробочка с бельгийским шоколадом. Ассорти с мятой, клубникой, апельсином и орехами. Кручу в растерянности эту коробочку, посматриваю в сторону кухни, где скрылся мужчина. Я люблю хороший молочный шоколад. Вряд ли он это знал, но не знаю, как трактовать свои чувства. Приятное пятно среди мрака, который меня окружает. Не удерживаюсь, открываю коробочку и съедаю маленькую шоколадку с клубникой, прикрывая глаза от наслаждения вкусом. Хороший шоколад — это кусочек маленького счастья. Беру мятный костюм, трусики, носки и запираюсь в ванной. Одеваюсь. Еще одно открытие в том, что одежда моего размера. Этот мужчина умеет удивлять. Рассматриваю в зеркале свои несчастные губы. Итак, что мы имеем? Он заботится обо мне. Я нравлюсь ему как женщина. Шоколад. Это нужно как-то обернуть в свою пользу. Никогда не заигрывала с парнями намеренно. Все выходило естественно, когда была симпатия. Но парни — это мои ровесники. Или максимум лет на 5 старше. Как флиртовать с взрослым мужчиной, при этом держа его на коротком поводке и близко не подпускать? Это единственный способ что-то узнать и попытаться понять правила игры. Решительно выхожу из ванной, как хорошая девочка, собираю разбросанные по дивану вещи в пакеты, аккуратно отставляю их за диван, складываю одеяло и иду на кухню. Мужчина выкладывает продукты в холодильник, не замечая меня. Рассматриваю его, не зная, что сказать. На нем тоже черный спортивный костюм с капюшоном и белыми надписями вдоль рукавов. Стильный. Ему идет. «Как тебя зовут?» — решаюсь я. Мужчина закрывает холодильник и окидывает меня нечитаемым взглядом. «Размер подошел?» — спрашивает он, игнорируя мой вопрос. Да, спасибо. И за шоколад тоже. Очень вкусно. Реакции нет. Ну, хоть бы кивнул в ответ. Сложный мужчина. Как такого пробить, чтобы раскрылся? На что его брать, если на диалог он не идет? Ставит на плиту чайник и достает пресс для заварки. «Так как тебя зовут?» — настаиваю я. «Зачем тебе знать мое имя?» — спокойно спрашивает он, даже не оборачиваясь, занимаясь своими делами. «Ну, во-первых, ты знаешь мое имя. Во-вторых, мне нужно как-то к тебе обращаться. И вообще, после того, как ты видел мой зад, мы обязаны познакомиться», — нервно выдаю я. «Что, так сложно сказать имя?» «Какое имя мне подходит?» Разворачивается, упирается бедрами в столешницу и смотрит на меня вопросительным взглядом. «Ладно, играем по его правилам». «Ну, не знаю», — задумываюсь, более внимательно окидывая его взглядом. «Может, Олег? Или нет, Роман? Нет, ты похож на Тараса», — выдаю я. Впервые вижу, как он искренне, без иронии, усмехается. «Что, не попало?» «Нет», — качает головой, отворачивается, принимаясь заваривать чай. «Я смотрю, тебе лучше?» «Да, спасибо». «Тогда открой холодильник, достань сыр, ветчину, помидоры, салат и сделай нам бутерброды. Справишься?» «Конечно», — киваю. «Есть контакт». Открываю холодильник. Продуктов много, все аккуратно расставлено по полочкам, как у моей бабушки. Вынимаю нужные продукты, складываю на стол. Мужчина дает мне доску, нож и уже нарезанный хлеб для тостов. Пока делаю бутерброды, мужчина ставит на стол чай, мед, баночку малинового варенья и садится, наблюдая за мной. «А давай поставим их в микроволновку. Сыр расплавится. Будет вкусно». Мужчина молча указывает мне на микроволновку. Беру тарелку, ставлю бутерброды в печь. Жду, переминаясь с ноги на ногу. Пауза. Дискомфортно от того, что мужчина пристально смотрит на меня, не отрываясь. И я не могу сейчас избежать его темного взгляда. Играть надо до конца. Мой отец часто любит повторять, что без него я пропаду и не смогу справиться ни с одной проблемой. В его глазах я такая дерзкая только от того, что понимаю, кто стоит за моей спиной. Сейчас за моей спиной никого. И я должна справиться. По факту, каждый человек в самой стрессовой ситуации всегда один. Даже если рядом много людей. Но основное зависит от него самого. Выдыхаю, когда микроволновка наконец звенит, оповещая о готовности. Ставлю тарелку на стол, сажусь напротив мужчины. Он разливает нам чай, двигает ко мне мед и малиновое варенье, вручая чайную ложку. Такая степень заботы! Кто ты, черт побери! «Зачем ты все это делаешь?» — спрашиваю я, добавляя малину в чай. «У всего есть цель, Рада», — снисходительно отвечает он. «Какова твоя цель?» «Спрашивать бесполезно?» «Моя цель — оставить тебя во всей этой ситуации целой и невредимой. Но это же неправда, качаю головой. Мне кажется, что если прямо сейчас он выложит мне всю правду, я не поверю, я запуталась. Странно не верить мне в данных обстоятельствах, разводит руками. Я причинил тебе вред? Нет, сдуваюсь. Так-то оно так, но меня не покидает ощущение, что все непросто. А если... Ешь, пей чай и ложись в постель, обрывает он меня, не позволяя договорить. Все, разговора больше не будет. Ты еще не здорова. Нельзя столько времени проводить на ногах. Сжимаюсь, потому что он отчитывает меня, словно ребенка. Как-то сразу пропадает настроение во что-то играть. Хочется искренне послать его в жопу. Сжимаю губы, допиваю чай, хватаю кусочек сыра и ухожу в гостиную. Ложусь на диван, беру первую попавшуюся книгу со стола. Чак Паланик, уцелевший. До Паланика я еще не добралась. Точнее, открывала, конечно, бойцовский клуб, но так и не дочитала. Через полчаса чтения слышу, как мужчина входит в комнату. Но я делаю вид, что его нет, пытаясь уйти в книгу. Краем глаза вижу, как мужчина снимает толстовку, оставаясь в белой футболке. Садится в кресло напротив меня и снова утыкается в свой ноутбук. Это вообще странно. У него есть своя комната, есть кухня, где удобно поставить ноутбук на стол. Но он всегда садится напротив меня. Еще через полчаса чтения чувствую на себе пристальный взгляд. Отрываюсь от книги, смотрю на мужчину таким же снисходительным взглядом, как и он на меня. «Как книга?» — интересуется он, откладывая ноутбук и разваливаясь в кресле в вальяжной позе. «Ах, теперь он соизволил со мной поговорить!» «Не знаю». Еще не поняла. Палаником проникается только тот, кто принял его видение мира. Ты читал? О чем она? Если в двух словах, то о поехавшем крышей парне, у которого не было другого выбора. О парне, который под видом психологической помощи доводит людей до самоубийства. Мечтающим о том, чтобы его жертвы воскресли и отомстили ему. О секте, о ее обратной и грязной стороне, о безысходности, которая подана легко, в жесткой манере, без прикрас. И, несмотря на это все, на протяжении всей книги жаль парня. Автор добился для него искреннего сочувствия. «Как можно сочувствовать такому человеку?» — возмущаюсь я, закрывая книгу. А мужчина усмехается, запрокидывая голову. «Нельзя судить книгу по мнению других. Всегда нужно полагаться только на свои ощущения, Рада. И потом. Иногда приходится идти по дороге зла, потому что другого выбора просто нет изначально. Тебе навязали неправильное представление о мире, которое стало для тебя единственной истиной. Мне кажется, я даже открываю рот, слушая его. Мы ведь не о книге говорим. Есть что-то глубокое в его словах, личное. Я так чувствую. Я вижу это в его глазах цвета ртути. Теперь хочется дочитать эту книгу, что бы она ни значила. Сама не замечаю, как продолжительное время зависаю на его глазах. «Как тебя зовут?» Повторяю вопрос почти шепотом. «Так важно знать мое имя?» Киваю. «Да, мне это важно. Я хочу знать, кто он. Начнем с имени». «Выкупи у меня ответ на твой вопрос», — уже нагло ухмыляясь, произносит он. «В каком смысле?» «У любой информации есть цена. Я назначаю цену. Ты решаешь, нужна ли тебе информация или что ты готова за нее дать», — самоуверенно заявляет мерзавец. «И сколько же стоит твое имя?» От возмущения поднимаюсь, садясь на диване. «Поцелуй?» «Что? Ты серьезно?» «Вполне. Я хочу твои губы, Рада». Подтверждение опускает взгляд на мои губы. «Понимаю, они болят. Я сделаю это аккуратно». «Вот спасибо! Слишком дорогая цена просто за имя!» «Тогда мне нужен еще один ответ. А какой? Я озвучу после поцелуя. Кажется, я начинаю вникать в суть игры. Не знаю, что на меня находит, но накрывает азартом. От того, что он меня поцелует, мир не рухнет, и со мной ничего не случится. Зато я получу ответы. И потом, разве не этого я хотела? Сближение ради информации». «Торгуешься, детка?» Снова усмешка. «Мне дико не нравится, что он зовет меня деткой. Но сейчас не в моих интересах спорить». «А ты не так проста, как кажешься?» «Хорошо. Два вопроса. Но я повышаю цену», — начинает торги. «Поцелуй у меня на коленях». Для наглядности хлопает по своим коленям. «Цена действительно высока. На коленях — это еще интимнее, чем просто поцелуй».